Поглядела на него Ниниэль удивленно и молвила: «Разве не к нему предлагал ты отвезти меня? Или хочешь ты меня обмануть? Черный меч был моим возлюбленным и мужем. Искать его иду я, и только за этим. А ты ожидал иного? Теперь поступай, как знаешь, а мне должно поспешить». На мгновение Брандир потрясенно застыл на месте, она же кинулась прочь. А он закричал ей вслед, взывая: «Подожди, Ниниэль, не уходи одна! Ты сама не знаешь, что ждет тебя там. Я пойду с тобой». Ниниэль словно не слышала. Теперь спешила она вперед, как будто кровь в ее жилах, еще недавно холодная, пылала огнем. И хотя Брандир торопился за ней как мог, в скорости исчезла она из виду. Тогда проклял он судьбу свою и слабость, но вспять не повернул. К тому времени серебристая луна поднялась высоко в небо, близилась полнолуние. И пока бежала Ниниэль вниз по склону к реке, казалось ей, будто вспоминает она эти места, и внушают они ей страх. Ибо вышла она к переправе Тейглина, и здесь, перед нею, в лунном свете, смутно белел курган Хаут-эн-Элет, и лежала на нем наискось черная тень, и исходил от кургана леденящий ужас. С криком отвернулась она и побежала на юг вдоль реки, сбросив на бегу плащ, словно стряхивая с себя вязкую тьму. А под плащом была она вся в белом и сияла в лунном луче, мелькая между дерев. Брандир заметил ее сверху, со склона холма, и повернул ей наперерез, надеясь перехватить ее, если удастся. Посчастливилось ему отыскать ту крутую узкую стежку, которой воспользовался Турамбар. И, наконец, он вновь почти догнал беглянку. Однако, сколько ни звал он, Ниниэль не внимала. А может, статься и не слышала. И вскоре опять оставила его далеко позади. И так приблизились они к лесам близ ущелья Кабеденарас. И к месту предсмертной агонии Глаурунга. Луна плыла в южной части безоблачного неба, струя холодный чистый свет. Приблизившись к краю разоренной Глаурунгом прогалины, Ниниэль увидела неподвижную тушу дракона. Брюхо тускло серело в лунном свете, а рядом лежал человек. Позабыв про страх, бросилась она через дымящееся пожарище и подбежала к Турамбару. Он лежал на боку, накрыв меч своим телом, а лицо его в призрачном лунном свете казалось бледным, как смерть. Рыдая, бросилась Ниниэль на землю рядом с ним и покрыла лицо его поцелуями. И показалось ей, он слабо дышит, но сочла она это обманной надеждой, ибо был он недвижен и холоден, и не отвечал ей. Лаская его, заметила Ниниэль, что рука его почернела, словно обожженная. И омыла она его руку слезами и перевязала, оторвав лоскут от своего платья. Однако по-прежнему не пошевелился он при ее прикосновении, И поцеловала она его снова и громко воскликнула: «Турамбар! Турамбар, вернись! Услышь меня! Очнись, ибо Ниниэль это! Дракон мертв! Мертв, и здесь с тобою одна только я!» Турин же безмолвствовал. Голос Ниниэли услыхал Брандир. К тому времени и он добрался до края пожарища. Но едва шагнул он к Ниниэли, как вдруг замер и словно прирос к месту. Ибо при крике Ниниэли Глаурунг пошевелился в последний раз. Дрожь пробежала по его телу. Чуть приоткрыл он свои жуткие глаза, и в узких щелях блеснул лунный блик, и проговорил он, задыхаясь: «Привет тебе, Ниенор, дочь Хурина! Довелось нам перед смертью встретиться вновь. Обрадую тебя. Ты нашла, наконец, своего брата. Узнай же ныне, каков он. Ночной убийца, вероломный враг и бесчестный друг, проклятие родни своей, Турин, сын Хурина. Но худшее из его деяний ты, верно, уже ощущаешь в себе». Ниниэль осталась сидеть, словно оглушенная. Глаурунг же издох. И со смертью дракона пелена забвения, сотканная его злобой, пала с Ниниэли. И прояснились ее воспоминания день за днем. Не забыла она и того, что случилось с нею с тех пор, как рухнула она наземь на кургане Хаут-эн-Элет. И содрогнулась она от ужаса и горя. Брандир же, что слышал все от слова и до слова, оперся о дерево до глубины души потрясенной. Внезапно Ниниэль вскочила на ноги. Точно бледный призрак в лунном свете стояла она там, глядя на лежащего Турина, и воскликнула она: «Прощай, о дважды любимый! А Турин Турамбар, Турун Амбартанен, победитель судьбы, судьбой побежденный! Счастлив ты, ибо умер!» Вне себя от отчаяния и ужаса кинулась она бежать от того места, куда глаза глядят. Брандир же заковылял вслед за нею, крича: «Подожди! Подожди, Ниниэль!» На миг лишь задержалась она, обернувшись и глядя на него расширенными глазами. «Подождать?» — отвечала она. «Подождать, говоришь? Неизменно таков был совет твой. Кабы я к нему прислушалась, теперь слишком поздно. Нечего мне более ждать в Средиземье». И вновь бросилась она бежать, не оглядываясь.